Глава 5. Рафаэль во Флоренции. Музеи и библиотеки. Беседы художников. Клуб котла. Артель лопатки. Мадонны. Идеал Рафаэля. Портрет в период Возрождения. Заказ в Монте-Луче. Рафаэль маэстро. Он оставляет Флоренцию. Вряд ли возможно было больше любить свой город, чем любили его флорентийцы. Расцвет науки и искусства в этом свободном городе повел к тому, что искусство стало для жителей неизбежным условием существования. И внешняя жизнь, как на улице, так и в домашней обстановке, стала утонченной и прекрасной, как нигде на свете. Образование было доступно не только благодаря музеям и библиотекам, но и потому, что гуманисты охотно делились своими знаниями в беседе со всяким желавшим, особенно же охотно помогали и советовали художникам, облегчая им выбор тем для картин и сообщая исторические сведения. Их частные библиотеки были также доступны каждому. Талантливый Рафаэль широко пользовался этим. К тому же приобретенные в Урбино высокие связи и рекомендации открывали ему двери повсюду. Художники жили большую частью в дружбе между собой и сохраняли любезность в личных отношениях даже со своими соперниками. В их взаимных беседах выяснялись различные взгляды на искусство и его законы. На собраниях у Баччо д'Аньоло обсуждалось всякое новое произведение. Здесь Рафаэль познакомился с Сансовино, Филиппино Липпи, Антонио и Джулиано да Сангалло, Граначчи и другими современными ему мастерами. Здесь он мог проявить уже свой светлый взгляд на живопись и приобрести познание в других искусствах, особенно в архитектуре. Иногда на этих собраниях присутствовал и Микеланджело. Его ум, широкое образование, понимание античного мира, самые разнообразные сведения и поэтический талант, не говоря уже о мощном характере и славе его имени, делали беседу особенно интересной, праздничной для Рафаэля. Последний не принадлежал, однако, всецело даже к этой блестящей группе. Он оставался всегда верным принципу брать хорошее отовсюду и учиться где и чему только можно. Его привлекал и Дель Сарто, один из последних магикан Флоренции, переживший свою славу и славу родного города. Дель Сарто считался вождем корпорации художников, носившей название «Клуба котла». Здесь было место для юношеского веселья и полной свободы фантазии, не стесняемой никакими условными правилами. Общность идей, вкусов и понятий придавала особую силу и своеобразие развитию искусства, одинаково сказываясь как в области серьезного, так и в сфере развлечений. Клуб котла был нечто вроде нашего Арзамаса. Он состоял из 12 членов. Кроме Андреа дель Сарто, в числе членов его были Франческо Рустичи, Аристотель ди Сангало, гравер Робетто, музыкант Доминико Бачелли и другие. Каждый из них мог привести с собой 3 или 4 гостей. Таким образом, открыт был доступ и Рафаэлю. Каждый приносил по кушанью своего изобретения, а кто случайно сходился в выдумке с другим, тот платил штраф. «Взгляните, — говорит Тен, — что за сила бродила в этих оживленных умах, и каким образом пластические искусства находили себе место даже за ужином. Однажды Джанфранческо берет вместо стола огромную катку и внутри нее помещает гостей. Тогда из центра катки поднимается вдруг дерево, и ветви предлагают каждому его блюдо, между тем как внизу слышится музыка. Поданное блюдо – огромных размеров пирог, в котором виднелся Улисс, приказывающий варить своего отца для того, чтобы возвратить ему молодость. Обе фигуры – ничто иное, как вареные каплуны, обделанные в человеческую форму и гарнированные разного рода вкусными вещами. Андреа дель Сарто принес восьмигранный храм, утвержденный на колоннах. Место пола занимало в нем большое блюдо студня, разделенного на клетки, изображающие мозаику. Колоннами, которые, казалось, сделаны из порфира, на деле служили толстые сосиски или колбасы. Базисы и капители были из пармезана, карнизы – из сладкого печенья, а кафедра – из марципанов. Посередине стоял аналой из холодной говядины с развернутым на нем служебником из вермишели, где буквы и музыкальные ноты обозначались зернами перца. Вокруг размещены были певчие, жареные дрозды, каждый с широко разинутым клювом. Позади них два жирных голубя изображали собою басов, а шесть маленьких овсянок – дискантов. Доминико Пулиго принес поросенка, представлявшего деревенскую пряху, которая, сидя за работой, стережет только что вылупившихся цыплят. Спило доставил слесаря, сделанного из большого гуся. Вы, конечно, слышите громкий хохот фантастической, неудержимой веселости. Другая артель, артель лопатки, к ужинам присовокупляет маскарады. Забавляясь, гости представляют то похищение Прозерпины Плутоном, то любовь Венеры и Марса, то Мандрагору Макиавелли или Каландрию кардинала Бибиены. В другой раз, так как эмблемой товарищества служит каменщичья лопатка, председатель вменяет членам в обязанность явиться в одежде каменщиков со всеми орудиями этого ремесла и произвести постройку из мяса, хлеба, пирожков и сахара. Избыток воображения выливается в таких живописных проказах. Человек тут, по-видимому, настоящий ребенок, до того еще молода его душа. Всюду он воссоздает любимые им телесные формы, превращается в актера, мима и вообще играет своим искусством. До того он переполнен им. Эта любовь к телесным формам грозит перейти в бешеную страсть, в грубое поклонение чувственности. Действительно, опасность эта виднелась впереди, но не для Рафаэля. Врожденный такт души и гениальное чутье дают ему понимание меры. Как искусный лоцман, направляет он свое судно по волнам, не отдаваясь на волю бурного океана. Он отыскивает типы, в которых физическое совершенство завершалось бы, как венцом всего, нравственным благородством. Строгий и чистый образ Мадонны остается любимым для его кисти. Уже в этом сказывается память о родине, об идеалах Умбрийской школы, об отце и о Перуджино. Эта цель, изображение Святой Девы, не противоречит, конечно, и новым влияниям. Напротив, даже заказы, как для церквей, так и для частных лиц, чаще всего ограничивались этой темой. Средства в это время уже редко позволяли церквам заказывать большие картины на стенах. А небольшое изображение Мадонны на доске уже заключало в себе богатое и доступное содержание. В особенности же поклонение красоте, присущее душе Рафаэля, находило полное удовлетворение в этом сюжете. В это время Рафаэлем создано столько изображений Марии, что 4 года его жизни можно назвать периодом Мадонн. Разнообразие заключалось не только в том, что сперва он рисовал и писал лишь Святую Марию с младенцем Иисусом, стараясь запечатлеть высокий идеал материнской любви, а потом стал присоединять к ним Иоанна Крестителя и, наконец, Иосифа, но и в бесконечных вариациях положений самой Мадонны и ее сына. Идеала своего достиг он, кажется, вполне в так называемой «Мадонне Темпи», где Мария с тихой радостью прижимает ребенка к своей груди, готовясь осыпать его поцелуями. Но художник не дозволяет ей исполнить это, как бы находя, что в поцелуе уже слишком много земной страсти, недостойной того почтения, которое подобает, хотя бы и горячо любимому, божественному сыну. Впрочем, в одном лишь этом, быть может, еще сказывается католический символизм Рафаэля. Во всех же других отношениях, между первой его флорентийской Мадонной дель Грандука на которой еще заметна печать кисти Умбрийца, и Мадонной Темпи, свободной от этого влияния и представляющей именно только идеал человеческой, женственной матери, длинный путь, пройденный постепенно. Рафаэлем написан целый ряд Мадонн с книгой, являющихся видоизменениями нашей Эрмитажной Мадонны. В них во всех, напротив, сохраняется больше умбрийское, отвлеченно-религиозное начало. И потому, конечно, они долгое время с особенной любовью воспроизводились на гравюрах при печатных божественных книгах. Богатство фантазии Рафаэля особенно ярко проявляется в сохранившихся рисунках его, в картинах. Рассматривая их, мы видим, что он не только не затруднялся никогда в мотивах, но разнообразие последних так велико, что многие из них остаются неиспользованными.